Глава 4. Первые несвершения. «Ути-пути, мой хороший! Или ты она? Неважно, ты такой молодец! Поймал зайчика!» Я трепал по шерсти у мертвия, упорно не обращающая на меня внимания. «Ну и ладно, тьфу на тебя! Что ты вообще в любви понимаешь, машина бездушная? Иди, продолжай ловить зайчиков и прочих!» «Так, что я хотел?» Я отвлекся, и на секунду воображаемый список действий выветрился у меня из головы. «А!» — я хлопнул себя по лбу. «Точно! Мне же надо заняться серьезным делом — свежеванием этого милого серого существа!» «Надо!» «Надо!» — последнее я выкрикнул довольно-таки громко. Убедить себя в необходимости резать ножом мягкое и пушистое тело довольно сложно. Я делаю надрез. Неуверенность снимает как рукой. Я медленно достаю кишки и прочие внутренности. Руки мгновенно покрываются противным красным налетом. Когда тушка животного оказывается пуста, я прекращаю издеваться над уже не столь милым существом с покрасневшим местами мехом и, кажется, погрустневшей мордочкой. Теперь самое большое испытание для моей ловкости. Аккуратно, не повреждая хрупких костей животного, снять мясо и кожу с трупа. Острота ножа, вернее, ее отсутствие, являются самым затрудняющим обстоятельством, тем драконом, который преграждает путь к прекрасной принцессе. Что-то меня на лирику потянуло. Наверное, мозгу как-то не особо хочется воспринимать окружающую действительность, что я вот этими самыми руками мучаю бедное, пусть и мертвое животное. Вот он и старается отстраниться от реальности, простите, виртуальности, как может. Точно-точно. Ну все. Не могу сказать, что вот эти кусочки плоти должны торчать между ребер, или что вон тот кусок шерсти обязан находиться на лапах. Но если не обращать внимания на подобные мелочи, с туловищем и конечностями покончено. Помните, я говорил, что отковыривать мясо от маленьких ребер трудно? Забудьте. Тот, кто когда-то в этой жизни пытался заставить себя срезать кожу с маленькой головы, поймет то ощущение, которое пронизывало меня в тот момент. Черт возьми, меня поймут только какие-то психопаты. Да. Нормально. Остальное описание не пропустило цензура. Ловкость плюс один. Поздравляем. Открыта новая профессия — свежевание. В бестиарии появилась новая информация о существе, простой таежный заяц-беляк. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. «Черт, теперь еще и лоб в крови!» «С этим надо что-то делать, а то у меня точно упадет репутация при встрече с каким-нибудь местным жителем. Хотя, куда ей еще ниже падать?» «Так, что я хотел? Залезть в сумку и достать бестиарий. А, с такими грязными руками. Сначала надо их отмыть. Ладно, оставлю княженцию на потом». Пробурчав это тихо себе под нос, я решил закончить начатое — создать себе костяного слугу. Я сложил все кости на мягкий, нежно-зеленый с темными переливами мох. Закрыл глаза. Технология призыва скелета должна, на мой взгляд, каким-то образом отличаться от становления раба из плоти. Я представил, как на моей руке медленно образуется шар из концентрированной маны. Через несколько секунд он действительно материализовался, сверкая бирюзовыми переливами на ярко-синей оболочке. Изредка на этой оболочке появлялись всполохи, которые небольшими молниями ударяли в окружающее пространство, заставляя его светиться. Удивительное зрелище. В тот момент, когда я почувствовал, что моя мана подходит к нулю, я нежно, но в то же время быстро опустил этот шар на скелет зайца, прямиком в грудную клетку. Если быть точнее, туда, где раньше находились небольшие легкие. Часть маны вобрали в себя кости, но большинство осталось на месте, поддерживая существование нежити. Секунда, и новоиспеченный раб встал и уставился на меня, а я, в свою очередь, принялся читать весь этот электронный смрад, что спустился на меня. «Поздравляем! Вы создали заклинание «Создание скелета-прислужника из костей животного». Некромагия — плюс один. Конструктор заклинаний — плюс один. Интеллект плюс один. Создание скелета прислужника из костей животного. Описание. Вы вдыхаете жизнь в кости, оставшиеся после неудачной жизни неудачливого существа. Характеристики призванного скелета зависят от качества костей и их расположения в скелете. Качество – хорошее. Тип – неразвивающееся. Возможно, эволюция умения. Стихия – некромагия. Тьма. Затраты маны. 3. Квадратный корень масса призванного существа умножить на уровень призванного существа единиц в час плюс 3. Квадратный корень из массы призванного существа умножить на уровень призванного существа. Класс – призыв. Создание. Неправильный оживший скелет обычного таежного зайца. Уровень 1. Требует маны в час 0,82. ХП – 22. МП – нет. ВП – нет. Бодрость – нет. Характеристики. Интеллект – 1. Мудрость – 1. Выносливость – 2. Сила – 2. Ловкость – 4. Удача – минус 5. Умения – нет. Способности – нет. Да, слабенький прислужничек. С другой стороны, что я хотел, оживляя скелет зайца? Демона 666 уровня, уничтожающего армии взглядом. Да, а еще вместе с ним... Так, ладно, о личном гареме позже подумаем. «Что у нас дальше по списку?» — привычно спросил я вслух. «Не знаешь?» — я обратился к существу, отдаленно напоминающему зайца, только немного сплющенного и довольно жалкого. «Ай, что с тебя взять? Даже не знаю, как тебя можно использовать. Ладно уж, оставайся». Я прислонился спиной к могучему толстому дереву, выглядящему инородным на фоне относительно некрупных своих собратьев. Его крона, обширная и ветвистая, создавала темное пятно в этом светлом лесу. Странное дерево. Кажется, даже листья его шумя образуют некую мелодию. Некромант. Могучий, пронизывающий басом голос заставил дрогнуть воздух. «Отойди от дуба спокойствия», — говорящий произносил слова медленно. «А ты... Вы кто?» «Тебе совершенно не обязательно знать, кто я, чтобы выполнить мою просьбу». Кто бы это ни был, но его голос, тембр, внушал уважение, заставлял проникнуться ощущением собственной никчемности. «Вы совершенно правы. Просто я хотел поинтересоваться, а знаете ли вы, кто я такой? Просто память отшибла совершенно». «Знаю». Он сделал паузу. «Ты букашка, которая нарушает мой покой». «Здесь я ничего не узнаю и задание, очевидно, не получу. Только если по щам. Надо убираться спокойно». С этой мыслью я быстрым шагом, но с уверенным видом пошел в противоположную сторону. От греха подальше. Ваш прислужник, умертвее обыкновенной таежной лисицы, умер. Да, плохие новости. Но ничего, этого стоило, конечно, ожидать. Интересно, кто его так? Что-то я начинаю терять преимущества, заработанные вначале. Надо идти охотиться. Видимо, ловушка не сработает в ближайшее время. Надо было туда приманку положить. Только перед охотой. Достаю из старой сумки то, с чем давно хотел разобраться. Бестиарий и портативную почту. Первым оказалась небольшая книжка, буквально блокнот, в твердом качественном переплете из добротной кожи. Такое издание приятно держать в руках. Я открыл книгу. «Обыкновенная таежная лиса». Характеристики соответствуют уровню. Умение — прыжок. Обыкновенный таежный заяц-беляк. Нет информации. Да, бесполезная какая-то фигня. Нет, возможно, будь там, скажем, по 1000 наименований, какая-либо конкретика и прочее было бы полезно. А так, в долгий ящик на потом. Рассуждая так, я представил себя в образе великого некроманта, прожившего не одну тысячу лет и вскрывшего не 1 миллион туш самых разных живых существ. мага, создающего монстров размером с несколько крупных деревень, мага, владеющего не только стихиями, но и королевствами с прекрасными девушками и наивкуснейшей едой. В общем, я забрел довольно глубоко в свои фантазии. А вот с почтой все несколько сложнее. Если я правильно помню, то у меня в руках находится телепорт, металлическая плоская тарелка с жилками нежно-голубого цвета и небольшим дисплеем, на котором сияет разочаровывающая надпись «Временно недоступен». Ясно. И эту прекрасную штуку откладываем на неопределенный срок. Жаль, было бы интересно посмотреть, чем торгуют люди в первые часы игры. И почем. Я достал из пространственного кармана ягоды. Это оказалось довольно просто. Достаточно только протянуть руку в небольшой, созданный умением портал темно-фиолетового цвета с переливом маленьких вкраплений звезд. Спокойно, будто пытаясь убедить себя, что страшного ничего в них нет, я закидываю в рот легким движением небольшие плоды. Ягоды оказываются приятными не только на цвет и запах, но и на вкус. Сладкие, немного напоминающие переспелую землянику, они так и таяли во рту. Получен баф «Слабое ускоренное восстановление маны 4-й степени». Скорость восстановления маны плюс 2 в минуту. Длительность 1 час. Замечательные ягодки. Просто чудесные. Наверняка их еще можно каким-нибудь образом сварить, усилив их эффект. Но заниматься этим я, конечно же, не буду. Я взял в руки копье, перехватил его в воздухе поудобнее и быстрым шагом отправился покорять игровые просторы. За мной кривыми прыжками двинулся прислужник. Лес, тихий и спокойный, не собирался подкидывать нам добычу долгое время. Около получаса я шел, ступая по мягкому мху. Моим шагам вторили птицы, заметить которых, как бы ни вертелся я, было невозможно. В какой-то момент мою голову резко посетила мысль. «Как же хорошо в лесу! Почему там я никогда не гулял вот так вот, просто и без цели, по нашей прекрасной тайге?» Но я тут же от себя ее отогнал, аргументируя тем, что времени на отдых не было. Все время необходимо было тренироваться, играть. И вот, когда я уже расслабился, получил новый навык ходьба, нам повстречался противник. Гордый, но старый, порядком потрепанный волк преградил путь. Весь вид его был жалок. Взлохмаченная шерсть облезла. В некоторых местах даже оголив кожу. Одного из клыков в могучей пасти не хватало. От ушей не осталось практически ничего. Шрамы обильно покрывали все тело и конечности твари. Я бы решил, что бой с таким противником будет легким, если бы не глаза, которые, казалось, светятся красным от злобы, проедают душу. Их зловещий взгляд не прибавил мне уверенности в победе. Даже не видя полоски со здоровьем, я мог быть уверен, что уровень противника высокий, гораздо выше, чем у убитой мной лисы. Лучше обойти его незаметно, авось не нападет. Нет, бред. Для него я, с учетом моего низкого уровня, буду казаться легкой добычей. Нападет. Нужно принять бой, но вот только просто так против дикой собаки, тем более такой матерой, я боюсь, не справлюсь. Очки характеристик трогать, наверное, придется. Чуть-чуть в интеллект бахну. Десятки должно хватить, чтобы прижечь заклинанием. С этой мыслью я быстро, насколько это возможно, исполняю задуманное. Волк стоит, осматривает меня леденящими душу глазами, как оценщик смотрит на товар. Пристально, внимательно, прищурившись. Я попытался принять максимально гордый, сильный, если позволите, вид. Волк, мгновенно осознав что-то в своем небольшом мозгу, ринулся на меня. Я выставил ему навстречу копье, зацепив нож за что-то похожее на ремень у меня на одеянии. Волк — добыча более крупная и менее проворная, чем лиса. Целиться будет легче. К тому же волк не лиса, подпускать его нельзя даже близко. Обладатель огромных и мощных челюстей нанесет в несколько раз больше урон, да и встать под натиском его веса будет сложнее. Волк остановился в метре от самодельного копья, которое я, кстати, несколько заострил от нечего делать во время импровизированного похода. Негромко зарычал, оскалился. знаком с оружием, с его-то силой и опытом. Умный пес. Матерый таежный серый волк. Уровень 21. ХП 26%. Странно. Почему ХП не полная? Видимо, старость не радость. Шрамы дают о себе знать. Я, чтобы показать животному свою уверенность, сделал резкий шаг вперед. Волк не уступил. Остался стоять, как вкопанный. Лишь его оскал стал шире и страшнее, открывая вид на желтые, но такие же острые, как и у молодых волков, зубы. Так, надо что-то делать. Серый наверняка ожидает от меня каких-нибудь резких действий, чтобы, поймав меня на ошибке, с легкостью прокусить мягкую плоть. Что у меня есть? Магия? Во время критических ситуаций, вроде этой, мой мозг соображал очень резво, быстро, а что самое главное, продуктивно. Возможно, именно по этой причине я стал профессиональным геймером. Умею принимать правильные решения в короткие сроки. Огонь в данной ситуации будет не очень полезен. Наверное. В бою на ближней дистанции, по играм знаю, земля всегда лучше огня, тем паче на первых порах. Да и что-то новое пора бы уже создавать. Не зря же я все в интеллект вбухал. Не зря. Воду вряд ли можно как-то использовать. Воздух? Ага. Подую на волка легким бризом, и он от меня отстанет. Не боевая, на мой взгляд, магия. Остается земля. В одной из игр, старой браузерной RPG-шки, в которую я играл еще, будучи маленьким ребенком, было прекрасное заклинание. Маг ударяет кулаком в землю под определенным углом к противнику, и из земли в сторону врага резко появляются колья. Надо попробовать создать здесь что-нибудь подобное. Я быстро представляю, как мана. Вся мана перетекает в мой кулак, накапливаясь там и наполняя его силой. На этот раз получилось довольно быстро, видимо, из-за стрессовых условий. Когда вся мана, а сейчас это 170 единиц, что бесспорно много, перешла в кулак, я ударил им по земле и мысленно приказал всей мане перейти в землю, чтобы та сформировала колья и сразила моего противника. Что-то пошло не по плану, определенно. Земля, мягкая и сырая, разлетелась во все стороны, а на месте моего удара и появилась небольшая, глубиной приблизительно 10 сантиметров воронка. Никаких кольев, никакой магии. Поздравляем. Вы создали способность «Хорошее усиление удара кулака». Открыта новая школа магии «Магия усиления». Сила — плюс один. Интеллект — плюс один. Конструктор заклинаний — плюс один. Обычное усиление удара кулака 1. Описание. Вы увеличиваете силу вашего следующего удара. Качество — хорошее. Тип — развивающийся. Стихия — усиление. Жизнь. Усиление. Плюс 0,1 умножить на уровень умения, умножить на затраченную ману — единицы силы. Затраты маны вариативны. Класс — усиление. А я уже привык, сообщения меня практически не отвлекали. Посмотрю их позже, даже интересно, что у меня вышло. Сейчас придется сложно. Сражаться с сильным противником, не имея за плечами хоть какого-нибудь запаса маны. Признаю, решение потратить всю ману на еще не созданное заклинание, результат которого был неизвестен, глупо. Что-то я потерял сноровку, возгордился, наверное. Будем надеяться, что далее я таких глупых ошибок не совершу. Волк, которого мой неожиданный удар порядком напугал, он даже отпрыгнул на полметра назад, сейчас вернулся на свою начальную позицию и уже готов был напасть. Его шерсть вздыбилась. Он прыгнул на меня, раскрыв пасть. Я выставил на пути его полета палку, которую я по какому-то недоразумению называю копьем. Оружие немного ранило волка, но как только встретило более плотные ткани, сломалось, оставив меня практически безоружным. Стоящий рядом питомец, о котором я совершенно забыл, прыгнул на спину волку. Нанесен урон 32. Предмет, копье из качественного неизвестного дерева, сломан. Серый свалил меня с ног своей массой. Я не мог удержаться на ногах и одним мощным укусом прекратил мое существование. Внимание! Получен критический урон 1205. Вы умерли. Время возрождения — меньше 2 умножить на уровень в квадрате в минуту. 50 минут. Для вашего удобства на столь короткое время капсулу покидать не рекомендуется. Вы можете прекрасно провести время в комнате отдыха. Выйти из игры, перейти в комнату отдыха. Этого стоило ожидать. Но ничего, первая смерть, первое разочарование. Все это мне не впервой. Я улыбнулся своим мыслям. Жаль только, что вложил в интеллект характеристики. Теперь он наверняка качаться медленнее будет. С этими мыслями я усилиями воображения тыкаю на кнопочку «Перейти в комнату отдыха».